Глава 5. Когда Александр вошел в казарму, Дмитрий лежал лицом вниз на верхней койке. «Что с тобой?» — устало обронил Александр. «Нет, это ты мне объясни», — прошипел Дмитрий. «А что тут объяснять? Я пришел повидать тебя и уйду спать. Завтра вставать в 5 утра». «Тогда давай прямо», — взорвался Дмитрий, вскакивая. «Я хочу, чтобы ты перестал подкатывать к моей девушке». «Ты о чем?» «Неужели у меня не может быть ничего своего? Тебе и так неплохо живется. Получил все, что хотел. Ты офицер Красной Армии, в подчинении у тебя отряд солдат. Но я не имею к тебе никакого отношения». «Зато ко мне имеешь», — вмешался Анатолий Маразов, вскакивая с соседней койки. «Уже поздно, и у нас впереди трудный день. Не хватало еще, чтобы ты тот голос повышал. И так находишься здесь против всяких правил». Дмитрий отдал честь, Александр спокойно стоял рядом. «Смирно, рядовой», — продолжал Маразов. «Я думал, ты ждешь своего приятеля, а ты...» «Да мы так, товарищ лейтенант, маленький спор». «Маленький. Будь он маленьким, я бы не проснулся. Я и без того с ног валюсь. А вот если меня разбудили, значит, дело дрянь. Вольно». Маразов, как был в подштанниках, обошел вокруг Дмитрия и небрежно спросил. «А твой маленький спор не мог бы подождать до утра?» «Лейтенант», — вступился Александр, — «не дадите нам несколько минут». Маразов, пытаясь не улыбаться, наклонил голову. «Как пожелаете». Они вышли в коридор. Александр прикрыл дверь. «Дима, в чем дело? Не хватало еще, чтобы ты перепирался со своим командиром». «Брось мне мозги парить. Скажи, неужели тебе всего мало? Ты можешь заполучить любую девчонку. Зачем тебе моя?» Александр едва сдержался, чтобы не спросить у Дмитрия то же самое. «Понятия не имею, о чем ты. Ее били, не мог же я молчать». «Осточертела! Я должен выполнять чужие приказы и жрать чужое дерьмо. Она одна относится ко мне как к человеку». «Ничего не поделаешь, она к каждому относится как к человеку». «Дима, у тебя своя жизнь», — сказал Александр. «Подумай о том, чего ты, слава богу, избежал. Тебя не послали на юг, под гитлеровские танки. Батальон Маразова останется здесь, пока фронт не подойдет к Ленинграду. Я позаботился об этом, потому что ты мой друг. Что случилось с нашей дружбой?» «Любовь случилась», — издевательски пояснил Дмитрий. «Она теперь для меня важнее всего. Я хочу выжить в этой грёбаной войне ради нее». «Ах, Дмитрий», — вздохнул Александр. «Желаю тебе выжить ради нее. Кто тебе мешает?» «Все ее дурацкие увлечения — это не настоящее. Она ведь не знает, кто ты», — усмехнулся Дмитрий, помедлив добавил. «Или знает». Сердце Александра тревожно застучало. Ближайшая к ним лампочка была разбита. Та, что висела в дальнем конце коридора, тускло мигала. Из какой-то комнаты доносился смех, где-то журчала вода. Двое, стоявшие друг против друга, молчали. Александр лихорадочно гадал, что имеет в виду Дмитрий. Его сомнительное прошлое? Америку? «Конечно, нет», — вымолвил он наконец. «Она абсолютно ничего не знает». «А если узнает, не думаешь, что это крайне опасно? Для нас». Александр шагнул к Дмитрию, но тот выставил ладони вперед и прижался спиной к стене. «Дмитрий, прекрати. Говорю же, она ничего не знает». «Я не собираюсь причинять кому-либо вред», — выдавил Дмитрий, по-прежнему выставляя ладони. «Но хочу, чтобы у меня был шанс с Таней». Александр, стиснув зубы, отвернулся и зашагал к себе. Маразов лежал на койке, подложив руки под голову. «Александр, хочешь, чтобы я позаботился о Черненко? Он тебе надоедает?» Александр покачал головой. «Не волнуйся, я сам с ним управлюсь. Мы можем перевести его. Его уже переводили 4 раза. Вот как. Все стараются от него избавиться. Так ты его мне подсунул. Не тебе, а Кашникову». «Да, но Кашников тоже мой подчиненный», — буркнул Маразов и, вытащив фляжку, глотнул водки и передал фляжку Александру. «У нас мало людей, чтобы удержать Ленинград. Неужели мы сдадим город?» «Ни за что, если это будет зависеть от меня. Если придется, будем драться на улицах города». Маразов отсалютовал ему фляжкой и лег на койку. «Старший лейтенант Белов, я почти вас не вижу в последнее время. Вы бы знали, какие девочки приходят в клуб», — с ухмылкой объявил он. Александр тоже улыбнулся. «Теперь это уже не для меня». Маразов удивленно вскинул голову. «Я вас не понял, старший лейтенант. И хотя вы говорите по-русски, ушам своим не верю. Что тут творится?» Не дождавшись ответа, он продолжил. «Погоди, погоди. Ты случайно не...» «Не может быть. Бред собачий. Что с тобой стряслось? Может, ты заболел?» «Как видишь, вполне здоров». «Значит, это правда. Постой, кого бы разбудить? Не могу же я держать такое при себе». Он перегнулся через койку и ударил спящего офицера подушкой. «Гринько, вставай, представляешь?» «Отвяжись», — буркнул Гринько, швыряя подушку на пол и отворачиваясь. Александр засмеялся. «Перестань, псих несчастный, пока я не перевел тебя в другой полк». «Кто она?» «Понятия не имею, о ком ты», — заверил Александр, кладя подушку на лицо. «Погоди, это та девушка, которой ты постоянно бормочешь во сне?» Александр снял подушку с лица и удивленно сказал. «Разве я разговариваю во сне? Что ты придумываешь?» «Еще как разговариваешь. Гриньков, что там болтает Белов во сне?» «Пошел ты на...» — выругался Гриньков, не открывая глаз. «Нет, не это. Какое-то женское имя. Нет, не помню. Ну и хитрец же ты, Белов. В жизни не думал, что ты такой скрытный. Не стыдно тебе таиться от товарищей?» «Ничуть. Вам только доверься», — проворчал Александр, поворачиваясь на бок. Маразов захлопал в ладоши. «Я хочу с ней познакомиться», — произнес он, — «увидеть девушку, которая похитила сердце нашего Александра». Позже, лежа без сна, Александр думал о том, как трудно начать все сначала. Уж что он знал наверняка, живя в Советском Союзе, так это. Но он попытается, после того, как поговорит с ней. Ему будет легче вынести все, все на свете, после того, как он поговорит с ней. Александр понимал, что прежде чем из темноты просияет свет, нужно этот свет заслужить. Но это время еще не пришло. Он еще должен заработать свои звезды.